Глава 11. Свейн оставался в Фюне, пока ему не исполнилось 15 лет. Потом Пальнатоки велел ему отправляться на поиски его отца Канунга, требовать у него людей себе в отряд и провозглашение всем людям, что Свейн – его сын. А понравятся Харальду такие требования или нет, не имеет значения. Свейн поступил в согласии с советом своего отчима. Канунг Харальд ответил ему: «Я вижу по тебе и по твоим словам, что истории о твоей матери не лживы. Ты глуп и слаб». На это Свейн отвечал: «Я бы и рад был иметь более знатную мать, да вот ты не помог мне в этом. А я ведь без сомнения твой сын. Теперь ты дашь мне 3 корабля, а мой отчим еще 3. А если ты мне их не дашь, то я отомщу тебе, как смогу и как позволит судьба». Канунг ответил: «Я думаю, что, выполнив твою просьбу, я раз и навсегда отделаюсь от тебя». Так Свейн получил 3 корабля и 120 человек от Канунга, а Пальнатоки дал ему еще 3 корабля. Остаток лета Свейн разбойничал во владениях отца. Бонды очень жаловались на его бесчинство, но Канунг ничего не предпринимал. Так продолжалось до осени, пока Свейн не отправился в Фюн провести зиму у Пальнатоки. Когда пришла весна, Свейн снова нашел Канунга Харальда, и все повторилось, как в прошлом году. Свейн получил еще 6 кораблей у Канунга и 6 у Пальнатоки. И опять Свейн опустошал владения отца, но теперь еще яростней и беспощадней. Он грабил области Сьеланд и Халланд и убил много людей. Новости об этом разносились далеко. Бонды отправились к Канунгу жаловаться на свои несчастья. Но Канунг ничего не сделал, чтобы им помочь. А Свейн опять возвратился по осени к Пальнатоке и зимовал у него. Когда пришла весна, Свейн собрался в поход и снова последовал совету отчима. Он нашел Канунга и потребовал 12 кораблей. Тот произнес: «Ты настолько храбр, что я не знаю равного тебе. Ты осмелился прийти ко мне, будучи убийцем и вором, но я никогда не приму тебя к себе и не признаю сыном». Свейн ответил: «Разумеется, я твой сын. Никто не будет этого отрицать. И не жалей своих кораблей, а не то, коль мне откажешь, я завоюю все вокруг, а ты не уйдешь отсюда по добру, по здорову». Канунг ответил: «Ты человек, с которым трудно иметь дело, и настолько храбр, что может статься в самом деле знатного происхождения. Получи же, что желаешь, и убирайся с глаз моих навеки». Свейн на 30 кораблях приехал к Пальнатоке. Тот принял его с распростертыми объятиями. Пальнатоке сказал: «Видно, мой совет пошел тебе на пользу. Поскольку твои силы так выросли, этим летом пора бы и прекратить разбои в Дании. Канунг больше не станет прощать набеги. Но ты не отступай, даже если на тебя пошлют войско. Я всегда поддержу тебя. Этим летом я хочу навестить тестя, ярла Стефнира в Уэльсе. Я возьму с собой 9 кораблей». Они расстались и разошлись по домам. Свейн разбойничал в Дании еще пуще. Убивал, грабил и сжигал дома. Люди дрожали перед ним и молили Канунга о защите. Тот решил, что дальше так продолжаться не может. У него было готово к плаванию 50 ладей, и он отправился на поиски Свейна. Осенью они встретились у Борнхольма. Было так поздно, что темнота не дала начать битву сразу. Ранним же утром тот и другой связали свои корабли и бились до вечера. И 10 кораблей Канунга Харальда, и 12 кораблей Свейна оказались захвачены противниками. Вечером Свейн поставил свои корабли в бухте на якорь, а Канунг расставил свои вокруг, чтобы Свейн не мог бежать. Пальнатоки высадился на берег тем же вечером с 24 кораблями. Он причалил на другой стороне мыса и поставил шатры, после чего Пальнотоки пошел по берегу один, взяв лук и колчан со стрелами. Канунг Харальд с 11 людьми тоже вышел на берег вечером, и они вошли в рощу развести костер, чтобы согреться. Ночь уже наступила, и было темно. Пальнотоки увидел огонь в лесу и, обойдя их стоянку кругом, узнал, кто перед ним. Он натянул лук и выстрелил в конунга. И тот рухнул замертво. Пальнотоки вернулся к своим людям, а люди Харальда в недоумении спорили, что же им делать. Фелнир сказал: «Мой совет, все мы расскажем одинаково, что король погиб в битве. Это сгладит нашу вину, что не сберегли его». И они поклялись хранить свою тайну. А Пальнотоки созвал 20 своих мужей и заявил, что идет к Свейну. Он пересек с ними мыс и стал обсуждать со Свейном, что делать дальше. Свейн просил Пальнотоки дать на сей счет нужный совет. А Пальнотоки, промолчав о смерти конунга, сказал: «Он, конунг, не дает нам времени строить планы. Мы объединим свои силы и ударим по ладьям конунга. Я не хочу попасть в ловушку, расставленную конунгом, и погибнуть». Они так и сделали, атаковали врагов. Три корабля конунга перевернулись, и лишь лучшие пловцы спаслись. Пальнотоки и Свейн со своими людьми прорвались в образовавшуюся брешь и соединились с основным отрядом Пальнотоки. Следующим утром они снова атаковали флот конунга и тогда поняли, что конунг мертв. Тогда Пальнотоки заявил противникам: «У вас есть две возможности – или биться с нами дальше, или принять Свейна своим конунгом». Люди конунга приняли второе. А после Пальнотоки и Свейн созвали Тинг, на котором Свейна провозгласили конунгом всей Дании.